Зотов переходит трамвайные рельсы и спускается по ступенькам, ведущим в метро. Мотаются стеклянные двери. Он опустил воротник. Здесь было тепло. Мимо него спешат фигуры, темные, зимние. А кафель сверкает. Разменные автоматы монетками лязгают. А другой автомат мужику с портфелем в живот уперся железной ногой. «Отойдите с прохода, гражданин», — говорят Зотову. «Куда не отойдет, все на чьей-нибудь дороге торчит. Ну, прям хоть в воздух взлетай». Он оглянулся и увидел немого, который глядел на него львиными гордыми глазами. Зотов тоже снял шапку, сунул ее под мышку и сказал в телефонную трубку. «Оля?» «Да». «Это я говорю, Афанасий. Ты поняла меня?» В ответ я услышал ошеломленное молчание. На секунду она поверила, что это говорит не мой. «Многое глупости наделал за свою жизнь», — думал я, дожидаясь ответа и понимания. «Но, может быть, самую большую глупость я делаю сейчас. Но или сейчас, или никогда». Там было долгое, чересчур долгое молчание, потому он сказал: «Не реви. Оль, я приехал еще утром и был у брата Петра в больнице. Я тебя люблю». Люди начинают оборачиваться на ходу. «Оля, я тебя тут в метро дожидаюсь. Тут полно автоматов. Монеты разменивают, в животы упираются. А тебя все нет. Оля, я тебя люблю». Немой вжался в стенку, как приговоренный к выстрелу. «Проходите, граждане», — говорит дежурная. Но люди задерживаются и смотрят на двух седых людей у телефона автомата. Зотов вытер лицо шапкой и сказал в трубку: «Я больше говорить не могу. Я из автомата. Тут народ собрался». «Говорите, говорите», — торопливо сказал народ. «Оля, мы тебя ждем здесь. Отпросись с работы». «Оленька, я тебя люблю». «А мы, дуры, верим», — сказала кассир. Зотовы нахлобучили шапки и кинулись вон из метро и взлетели в воздух, где немого ждала Оля. Поэтому Петр Алексеевич стал опускаться на землю, а оттуда стал слушать их разговор. «Поверни лицо к луне», — сказал немой. «Я ведь никогда не разглядывал тебя». «Ты всегда боялся». «Я всегда боялся, что не имею права». «Ничего не бойся, милый. Я с тобой», — сказала Оля. «Не надо». «Потому что если я не с тобой, то все обессмысливается», — сказал немой. «Не надо», — говорит Оля. «Молчи». А так как они разговаривают, летя по воздуху, над морозными улицами и дворами, то под ними начинает проворачиваться земной шар. Ну, у этих двоих теперь вторая космическая скорость, скорость спутников, и теперь их двое, и они уже не сгорят. Подошел поезд, отошел поезд. Немой взял у нее авоську, и они пошли по бесконечному керамическому и кафельному переходу. Зотов посмотрел на часы и пошел встречать новый, 1960 год. Над Москвой пылало ночное зарево, но завтра, когда погаснут фонари, над городом встанет с перстами пурпурными Эос. Куда ей деться?